Глава 34. Последний кусочек мозаики. Джулиан привык к жизни у Макгрегора быстрее, чем доктор предполагал. Вставать в 6 утра было за пределами возможностей Кэстреля, но обычно к 9 он все же поднимался. Он нашел в себе немало занятий, которым посвящал то время, что Макгрегор проводил у пациентов. Кэстрель изучал книги по анатомии, сравнивал под микроскопом образцы волос и костей, слушал свое сердце через стетоскоп, деревянный цилиндр, один конец которого прикладывают к уху, а второй располагают на груди. По вечерам Кэстрель играл на клавесине. Его ученики удивило, что у Макгрегора есть такой утонченный инструмент. Он был столь изящен и украшен так тонко расписанными панелями, что мог принадлежать только женщине. «Он был моей жены», — объяснил доктор. «Давно стоило его продать. Теперь он бесполезен, но я никак не мог решиться расстаться с ним». Он помолчал и добавил: «Она очень любила музыку». «Я не знал, что вы были женаты». «Не было причин рассказывать. Она умерла больше 20 лет назад. Ее забрала лихорадка. Ее и нашего сына». Больше они об этом не говорили, но каждый вечер Джулиан садился за клавесин и играл час или два, а Макгрегор оставлял открытой дверь в ту комнату, где был, чтобы слышать эту музыку. Дознание установило, что Изабель покончила с собой в помрачении рассудка. Присяжным понадобилось всего несколько минут, чтобы вынести это решение. Для Фонклеров было тяжелым и одно лишь признание в убийстве. Никто не хотел усугублять ее вину и их позор осознанным самоубийством. Остаток того дня Фонклеры провели очень тихо. Мот прислушивалась к приглушенным разговорам остальных о том, как печально, что никто из них не был близок с Изабель. Они оплакивали не саму ее смерть, но то, что почти не знали ее и почти не подозревали о той тоске, что пожирала ее. На следующий день Мот вышла прогуляться по парку Беллигарда с одной из собак, энергичным бело-рыжим сеттером. С утра прошел дождь, но сейчас через облака уже пробивались солнечные лучи. Игривый ветер трепал края ее чепца и подол юбки. «Ветрено сегодня, не так ли?» — спросил Хью. Мот обернулась. «О, мистер Фонклер, я не заметила вас. Вы бы хотели, чтобы я ушел?» «Нет». Она почувствовала робость и смятение. Собака бегала вокруг нее и радостно терлась о ее ноги. У животных все так просто. Хью потрепал собаку по мягким ушам, одновременно пытаясь ее успокоить. «Я хотел поговорить с вами», — начал было он. Но сеттер бросился к Фонклеру, пылко виляя хвостом. «Да успокойся, успокойся!» Он посмотрел на Мот, разрываясь между смехом и досадой. «Почему бы нам не прогуляться? Может быть, что-нибудь отвлечет эту собаку?» Они зашагали вместе, но сеттер продолжал прыгать вокруг них. «На самом деле я тоже хотела поговорить с вами», — произнесла Мот, глядя в землю. «Хотели? О чем? Мне кажется, ваша мать не знает, что мы больше не обручены. На днях она показывала мне дом. Так, будто когда-то он станет моим. Я не знала, как сказать ей. Вы не сообщили, что я освободила вас от ваших обязательств? Я говорил и матери, и отцу, что был непростительно груб с вами, и вы очень правильно поступили, разорвав помолвку. Но еще я говорил, что хочу вас переубедить». Мот замерла. Переубедить? Да. «Я не знаю, захотите ли вы, сможете ли вы простить меня за то, что я тогда вам наговорил. И не знаю, захотите ли вы стать частью семьи, в которой есть убийца и предатель. Мой отец пытался шантажировать вас и вашу семью. Это почти так же плохо. Мот, можем мы забыть обо всем и начать сначала? Сейчас не нужно говорить, что вы согласны выйти замуж. Будет достаточно сказать, что хоть немного любите меня. Я думаю, я могу это сказать». Ее губы сложились в улыбке. «О, Мот!» Он схватил ее руки и поцеловал. Сначала одну, потом вторую. «Я хотел сказать о своих чувствах уже давно, но мне казалось, что вы влюблены в Кэстреля». Бедный мистер Кестрель! Обычно я говорила с ним о вас. Мот, вы говорили? Может ли это быть? О, любовь моя! Он снова поцеловал ее руки. Сеттер, что с беспокойством наблюдал за парой, прыгнул между ними и попытался запрыгнуть на Хью. «О, черт побери!» Он поднял палку и швырнул ее так далеко, как только мог. И Сеттер рванулся за ней. Хью приложил два пальца к подбородку Мот, поднял ее лицо и поцеловал в губы. Сеттер вернулся и бросил добычу прямо на ноги хозяина. Но Хью не обратил внимания, даже если бы это был горящий факел. «Мот, могу я сказать родителям, что мы с тобой вновь обручены?» «Если ты этого хочешь», — прошептала она. Позже, когда они рука об руку возвращались в дом, он сказал: «Я думал, когда ты не захотела, чтобы я поехал в Лондон с тобой, я хотела, очень хотела, но боялась, что отец поймет, что я попытаюсь украсть письма. Понимаешь, а если ты поедешь со мной, он может подумать, что ты тоже в этом замешан, и навредить тебе». Об этом я и не беспокоился. Зато я беспокоилась. Ну, вновь остановился и взял ее руки в свои. Собака дернула хвостом в знак отвращения и убежала. Немного позже Хью спросил: «Ты будешь сильно по нему скучать? По твоему отцу, я имею в виду. Иногда. Я была бы несчастна, если бы действительно верила, что больше никогда его не увижу. Но я знаю, что когда-нибудь он меня простит. Ведь больше у него никого нет». Хью улыбнулся и взял ее под руку. «Быть может, когда у него появится внук?» После того, как дознание закончилось, Джулиана уже ничто не держало в Олдертоне. Он хотел сохранить дружбу с Макгрегором, но теперь ему стоило уехать подальше от Беллигарда. Он слышал от брокера, который как-то ухитрялся видеться с Молли Дейл, что Мот и Хью воссоединились, но о том, чтобы он стал шафером на их свадьбе, уже не было и речи. Его единственная связь с Беллигардом оборвалась, когда сэр Роберт прислал вознаграждение за раскрытое убийство. Для Джулиана эти 100 фунтов больше походили на 30 серебряников. Он анонимно выслал половину Луизе Хоуленд, а вторую половину отдал на нужды приходских бедняков. В свой последний вечер в Олдертоне Кестрель вышел прогуляться. Было почти 9 часов, но дни стояли длинные, и солнце садилось поздно. Небо было фиолетовым и полупрозрачным, как перламутр. Восходила луна, появлялись самые яркие звезды. Сперва Джулиан бродил бесцельно, но вскоре зашагал более уверенно, пытаясь убедить себя, что не знает, куда направляется. Никто не помешал ему войти в парк Беллигарда. Конечно, здесь должны быть егеря, но если бы столь большие имения можно было успешно охранять, никто бы не промышлял браконьерством. Он прошел в дальний конец сада, где цветущие деревья росли в беспорядке, а правильные дорожки сменялись извилистыми тропинками. Пройдя через калитку, он увидел розовую беседку, что чуть выделялась на фоне неба. Кажется, всего 10 дней назад он видел, как в этой залитой солнцем беседке среди распустившихся роз сидела прекрасная женщина. Сейчас розы закрылись, лунный свет обесцветил их, а эта женщина больше никогда здесь не появится. Он остановился. Там была женщина. В сумерках он видел ее силуэт. Высокая, худая, осанистая, как Изабель. На мгновение его разум помутился. Он не верил в призраков. Но он там был, этот призрак. Женщина услышала его. Она обернулась, и Кестрель узнал леди Тарлтон. Сердце упало. Леди Тарлтон была последним человеком на земле, которого он бы хотел сегодня видеть. Но отступать было поздно. Она смотрела на него, явно желая, чтобы он подошел. Джулиан так и сделал. Он полагал, что она имеет право высказаться. Кроме того, упреки и укоры одного из фонклеров стали бы облегчением. Остальные были к нему так мучительно справедливы и терпеливы. По крайней мере, он мог быть уверен, что леди Тарлтон не выкажет милосердия. Она сидела среди роз, как королева, гордо откинув голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Даже сейчас, при свете луны, она выглядела постаревшей на годы. Рыжие волосы почти целиком поседели, лицо стало худым и резким. Но вот глаза остались теми же, полными сверкания и яда, пылающие лихорадочным сиянием. Иногда огонь становится таким перед тем, как потухнуть. «Что вы здесь делаете?» – прошипела она. «Я однажды разговаривала с мисс Фонклер вот в этой беседке, и я пришел сюда подумать о ней. Вы были влюблены в нее?» «Надеюсь, что были. Надеюсь, что вы перенесли все муки ада, зная, что погубили ее». «Мисс Фонклер была более великодушна ко мне, чем вы предполагаете. Вы ищете милосердие, мистер Кестрель? Но оказали ли вы его нам?» «О, какая ирония! Горькая ирония! Я ненавижу вас за то, что вы сделали. Я буду ненавидеть вас всю жизнь, но вы единственный человек во всем мире, с которым я могу поговорить. Я совершенно одинока. Я никогда не была так одинока прежде. Лучше быть в компании врага, чем совсем одной. Я не понимаю». «Вы никогда не понимали. Вы, конечно же, пытались. Как ловко вы выдумали, что там маленькая французская вертихвостка моя дочь. Вы можете себе представить, чтобы кто-то из моих детей жил и умер столь жалким образом? Моя дочь умерла как римлянка. Как римлянка, мистер Кестрель». «Что? О чем это вы говорите?» «Вы были так близки к правде, так близки, но никогда ее не нашли. Я уверена в этом. Я бросила вам кость, рассказав о письмах Джеффри. Я знала, что только это отвлечет вас от вынюхивания того, зачем я ездила тогда во Францию. Это был способ скрыть мой позор. И у меня получилось. Моя семья никогда этого не узнала. И он не узнал. Марк Редок. Он мог злорадствовать над тем, что я уступила ему в тот ужасный, безумный день. Но он никогда не знал, что был ребенок. Я бы скорее умерла, чем позволила ему это узнать. Я собиралась отдать дочь. Я хотела оставить ее какой-нибудь французской семье, но не смогла. Она была моей, и она была Фонклером. В ней не было ничего от этого человека, ничего. Но как оставить ее при себе, как дать ей имя и наследие? Это казалось невозможным. Но моя старая гувернантка, что была со мной во Франции, столкнулась на улице с Саймоном, моим двоюродным братом. Он и его жена только что вернулись с Барбадоса, где занимались плантациями. И, конечно, все потеряли, как всегда. Они держались подальше от Англии, потому что у них были слишком крупные долги. Что же, я поняла, как смогу это использовать. Они были ниспосланы мне Богом. Никто ничего не знал об их жизни на Барбадосе. И никто бы не удивился, что у них есть дочь, о которой раньше ничего не было слышно. Так что Изабель стала их дочерью. Они вернулись в Англию и растили ее как свою. У меня получилось, мистер Кестрель. Я дала ей свое имя, сделав ее настоящей, законорожденной Фонклер. Но, конечно, это дорого мне обошлось. Мне пришлось заплатить долги Саймона и назначить ему и жене немалое содержание. Когда я вышла за сэра Бертранда, я смогла брать его деньги, но он постоянно приставал с расспросами, куда они уходят. Но этот дурак Саймон так и не научился жить посредством. Он и его жена умерли без гроша в кармане, когда Изабель было 3 года. Тогда и я, и сэр Бертранд уже жили раздельно, и я отчаянно хотела удочерить Изабель, ведь предполагалось, что она стала сиротой. Но я не осмелилась, и все, что я сделала, это защитило ее от боли и унижения, что принесла бы ей правда о ее рождении. Я не могла рисковать всем, выказывая слишком явную привязанность, так что я отошла в сторону и позволила Роберту и Сесили заботиться о ней. После этого я проводила в Беллигарде столько времени, сколько могла. Никто не хотел меня там видеть. Все думали, что я злоупотребляю гостеприимством. Но это ничего не значило. Я была рядом с моей дочерью. Это все, о чем я думала. Она не знала, что я всегда рядом ради нее. Она никогда не узнала, что значит для меня. Сделать для нее я могла лишь одно. И я никогда не упускала возможности напомнить Роберту и Сесилии, какой хорошей партией для Изабель станет Хью. Тогда моя дочь была бы действительно в безопасности. Даже если бы тайна ее рождения раскрылась, никто бы не смог отнять у нее имя Фонклер. Но он все разрушил. Приехал в Беллигард и принялся угрожать Джеффри и потребовал брака Хью со своей дочкой, простолюдинкой. Вы можете вообразить, как я его ненавидела? Можете вы вообразить, как я обыскивала его комнату в надежде найти эти письма и положить всему конец? Когда он застал меня там, я зашла так далеко, что угрожала рассказать Роберту о том, что он сделал 20 лет назад. Именно об этом мы тогда и говорили. Конечно, я никогда бы не смогла исполнить эту угрозу, но он не был в этом уверен. Он достаточно испугался, чтобы солгать, защищая меня, и скрыть то, что днем я была в его комнате. Я знала, что Роберт никогда не позволит Хью жениться на дочери человека, что обесчестил меня, и неважно, что при этом ждет Джеффри. По крайней мере, я дала ему почувствовать те страдания, что пережила из-за него. Все время, что он был в Беллигарде, я страшилась, что он узнает правду об Изабель. Я думала, что сойду с ума в тот вечер, когда она села писать его портрет. Она не должна была смотреть на него, думать о нем. У них не должно быть ничего общего. А они могли почувствовать что-то общее. И я не могла этого допустить. Она была моей. Я говорю вам, моей. И в ней ничего не было от него. Я была права, что ничего ей не рассказала. Ведь я же была права, можете вы это признать? Ведь это же разбило бы ей сердце. Для нее было бы лучше, если бы ее отцом оказался Фонклер. Даже такой болван, как Саймон, был бы лучше, чем слуга, торговец, никто. И никогда не пойму этого, никогда не прощу себе. Как я могла упасть в объятия такого существа? Слуги из конюшен! Грума! Джулиан смотрел на нее, но слышал голос Изабель. Вы знаете, каково это любить кого-то недостойного. Когда вы не можете уважать того, кого любите, вы не можете уважать и себя. Я была права, продолжала леди Тарлтон. Я была права. Как я могла подумать, что убежденность о том, что Саймон ее отец, может так ей навредить? Когда я в первый раз увидела, как она точит карандаши его ножом, я сказала, не глупи, ты можешь порезаться. Но она ответила, что любит этот нож, потому что других напоминаний об отце у нее почти нет. Если бы у нее был просто перочинный ножик, она бы не смогла. Но откуда я могла это знать? Это не моя вина. Это вы погубили ее. Вы, а не я. Она погубила себя сама. Только сейчас Кэстрель понял, что это правда. И с его совести будто сняли тяжкий груз. Изабель не была чьей-то жертвой. И она понимала это. Она пыталась убедить меня в этом, когда мы говорили в последний раз. Она не винила меня и не винила бы вас в том, что случилось. Вы можете простить себя, мистер Кэстрель, но я вас никогда не прощу. Он бы хотел убедить ее простить не его, но саму себя за рождение Изабели, за ее смерть. Но он знал, что любые слова будут лишь пустым звуком. «Могу я что-нибудь для вас сделать?» беспомощно спросил Кестрель. «Я могу просить лишь вас об одном. Забудьте обо всем, что я тут сказала. Я не хотела рассказывать вам это. Горе толкнуло меня на это. Мне нужно было с кем-то поговорить. Все, конец исповеди. Пообещайте, что вы никогда не заговорите об этом. Ни с моими братьями, ни с Марко Кредоком, ни даже со мной. Пообещайте здесь, прямо сейчас». «Я обещаю», — ответил он. Конец книги.